Глава 19. Из здания корпуса выскочила практически бегом, потому что до эфира оставалось маловато времени, а куратор задержал после пар. Я уже вызвала такси, оставалось лишь пересечь парковку перед входом, куда охрана универа не пропускала машины, не принадлежавшие студентам или преподавательскому составу. Приложение, установленное в новом телефоне, уведомила меня о том, что такси прибыло и ожидает. Когда я увидела указанный в сообщении автомобиль, припаркованный в разрешенном месте, пришлось все же сбросить скорость, а потом и вовсе остановиться. Перед моим носом вырос плечистый, смутно знакомый мужчина. На лице полная невозмутимость. Глаза спрятаны за непроницаемыми стеклами очков. Да и весь вид настораживал. Нет, не пугал, разумеется. Я и не таких мордоворотов повидала за свою жизнь. Чего только стоят друзья отца. Однако инстинкты вопили о том, что нужно быть предельно осторожной. «Вам сюда, Алексея Алексеевна!» Тип качнул головой и указал рукой на приближающуюся черную тачку. Я прищурилась, глядя на него, будто со стороны. «Бежать? Наверное, не успею». Позади из толпы вынырнул еще один крендель в пиджаке, под плотной тканью которого, я в этом не сомневалась, была припрятана огнестрельная игрушка. Дверь придержал все тот же, самый говорливый, и в спину подтолкнул, повелевая занять пассажирское место в салоне. «Олег Павлович», — вздернула бровь, не особо удивляясь такому повороту развития событий. «Приятно, Лесенька, что ты запомнила мое имя. Давай поговорим в менее формальной обстановке. И да, лучше зови меня Олег». Мужчина смерил меня изучающим взглядом с головы до колен, затянутых в плотную джинсовую ткань. Жаль, что утром не догадалась принарядиться в скафандр космонавта. Так бы избежала сального прилипчивого взгляда. «Мой телефон у вас, Олег Павлович». Я бесстрашно смотрела на самоуверенного мужика, с трудом приглушая в себе желание дотянуться до рюкзака и извлечь флакончик с антисептиком, чтобы облиться и стереть липкое ощущение со всего тела. «Олег, Лесенька». «Лучше сразу привыкать, чтобы исключить недоразумение». По насмешливому взгляду мужчины я увидела, что ему не понравилось столь официальное обращение. И решила укрепить позиции, четко указать на рамки. «Лесенька, и меня зовет мой любимый мужчина Олег Павлович. И он у меня единственный». Отрезала я. «Телефон возвращать будете?» «Если нет, то мне пора на работу». «Считаешь, мы не договоримся?» Мужчина откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди, демонстрируя рельефы. «Вот только поздно передо мной щеголять всяким козлам. Пусть привлекательным, но козлам. У меня есть Кирилл, который, кстати, ничем не уступает холеным бизнесменам. И, между прочим, любит меня». «Вот так, да?» «Я бы многое отдала, чтобы Гром сейчас оказался рядом со мной. Но его не было. А был вот этот самый спонсор Невский с алчным блеском в глазах и надменной физиономией». «Послушайте, Олег Павлович, вы можете попытаться надавить на меня, пригрозить увольнением, ведь вы спонсируете наш канал. Можете отправлять за мной хвост. Можете ставить жучки. Кстати, техника у ваших парней отстой. Советую сменить компанию, которая вас обеспечивает таким барахлом. Но лучше сразу скажите, на кой черт вам сдался мой телефон? И я пойду. Потому что, Олег Павлович, я не боюсь ни вас, ни ваших ребяток. Меня так папа воспитал». Спокойно отчеканила я. «Нарываюсь ведь, точно знала». Но да, страха не было. А с подобными так и нужно себя вести. дезориентировать и сваливать. Судя по лицу собеседника, с первым пунктом плана я справилась успешно. Невский удивленно хлопал глазами. А вот свалить не вышло. Двери были заблокированы, и водитель уже разгонял тачку, нарушая правила дорожного движения. «Как раз о твоем папе мы сейчас и поговорим», — спустя пару минут сообщил Олег Павлович. «И вот теперь я поняла, что где-то ошиблась. А что, если целью Невского была совсем не я?» Что если я, как глупая девчонка, возомнила себя такой крутой красавицей, способной свести с ума взрослого мужика? А все на самом деле иначе. «Странный вы, Олег Павлович», — хмыкнула я, ничем не показывая своего смятения. Тем временем Невский потянулся рукой в карман, вынул телефон, который был утерян мною. Я мгновенно смекнула, что люди Невского или он сам поковырялись в моей технике. Тут уж и к гадалке не ходи. И да, нашли, разумеется, все, что касалось моей жизни. Пусть я успела сменить пароли во всех аккаунтах, но на целой куче снимков, хранящихся в памяти телефона, фигурировала моя семья. Мама и папа, брат, сестра. И много фотографий Кирилла, которые я наснимала за последние дни. «У тебя очень фотогеничные родственники», — усмехнулся Невский, протягивая мне гаджет. «Так этого пацана ты называешь мужчиной?» Я, прищурившись, смотрела на то, как Невский провел по экрану. И тут же появилась фотка моего Грома. Да, он улыбался. Этот снимок можно было бы внести в книгу рекордов Гиннесса за то, что мой парень не прятался от объектива и позировал с широченным оскалом, который я считала самой красивой улыбкой на свете. «У него ж молоко на губах не обсохло», — продолжал издеваться Невский. «Сомневаюсь, что этот сопляк способен дать то, что тебе хочется». «А вы не сомневайтесь», — усмехнулась я, но не торопилась протягивать руку. «Этот мобильник мне уже не нужен. Разве только для того, чтобы фото перекинуть в новый телефон?» Отвернувшись от собеседника, выглянула в окно. «Кажется, мы уже подъезжали к моему офису». «Ну, хоть и на том спасибо, козел Олег Павлович. Подвез». «Оставьте себе, Олег Павлович», — мотнула головой на телефон. По сути, он уже поимел все, что хотел. В противном случае не вел бы со мной беседы, не тыкал телефоном так, словно совершенно случайно наткнулся на мою пропажу. «Ты еще и щедрая», — оскалился Невский. Лениво отбросил телефон на кресло рядом с собой и сцепил руки в замок. «Не хочешь по-хорошему, давай сразу к делу». «Уверена, ваше дело мне не понравится», — хмыкнула я. «Все зависит от того, как на него смотреть, Лесенька». Невский подчеркнуто произнес мое имя и продолжил. «Но прежде чем озвучить мое небольшое предложение, Лесенька, у меня возник вопрос. На что ты пойдешь ради благополучия своего отца? Кстати, судя по фото, зверь очень изменился. А вот Лина все та же. Красивая у тебя мама, Лесенька».